Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Для примера обратимся к Чайтанье Махапрабху. Проповедуя, он пришел в Бенарес, центр саньяси Майявади. Последователи Шанкарачарьи главным образом сосредоточены в Бенаресе. Во время своего пребывания в этом городе Господь Чайтанья пел и танцевал на улицах. Некоторым это очень нравилось, поэтому он скоро приобрел популярность. Одному выдающемуся саньяси Пракашананди Сарасвати, возглавляющему многочисленную общину саньяси Майявади, сообщили, что из Бенгалии пришел некий молодой саньяси, который замечательно поет и танцует. Пракашананда Сарасвати был великим ведантистом, и ему это пришлось не по душе. Он сказал: «Это псевдо-саньяси. Он поет и танцует, а саньяси этим не занимаются. Саньяси должен постоянно изучать философию и веданту». Тогда один из преданных, которому не понравились замечания Пракашананды Сарасвати, вернулся и сообщил Господу Чайтанье, что его критикуют. Этот преданный устроил встречу всех саньяси, и на ней состоялся философский диспут по веданте между Пракашанандой Сарасвати и Господом Чайтаньей Махапрабху. Эти события и философские диспуты описаны в нашей книге «Учение Господа Чайтаньи». Самое удивительное, что сам Пракашананда и все его последователи стали вайшнавами. До этого состоялась знаменитая дискуссия между Чайтаньей Махапрабху и Сарвабхаумой Бхаттачарьей, величайшим логиком того времени, который также был майявади, имперсоналистом и тоже был обращен. Итак, движение Чайтаньи Махапрабху — не сентиментализм. Тот, кто хочет понять движение Санкиртаны с помощью философии и логики, обнаружит у него очень серьезную философскую основу. Для этого есть все возможности, так как это движение имеет научную основу и опирается на авторитет вед. Но эта философия преподносится так, что становится доступна каждому. И в этом величие нашего движения. Кем бы человек ни был, великим ученым, философом или ребенком, он без труда может принять в нем участие. Другие системы самосознания, методы джнаны или йоги, тоже авторитетны, но в этот век их практиковать невозможно. Таково заключение вед. В Сати-югу, золотой век, можно было заниматься медитацией. Например, Валмики Муни, прежде чем достичь совершенства, медитировал 60 тысяч лет. Но когда теперь наступает старость? Кроме того, для медитации, как говорится в Бхагавад-гите, необходимо уединенное место, так как заниматься этим нужно в одиночестве, сидя в неподвижной позе и строго соблюдая обет безбрачия и так далее. Все это регулируется множеством правил и предписаний, поэтому заниматься медитацией сейчас практически невозможно. Если человека удовлетворяет имитация этого, ну тогда другое дело. Однако если он хочет достичь совершенства, то должен пройти все 8 ступеней аштанга-йоги. Если же это невозможно, он только зря потратит время. Какова конечная цель йоги или медитации? Контакт со Всевышним, сверхдушой, Верховным Господом, цель и объект всех методов йоги. Аналогично этому философское исследование, метод джнаны, также нацелен на постижение Верховного Брахмана. Это, безусловно, признанные методы, но, согласно авторитетным описаниям, в этот железный век Кали они неприемлемы. Поэтому нужно обратиться к методу Хари-киртаны. Его может практиковать каждый, без какой-либо предварительной подготовки. Не обязательно изучать философию или веданту. Таков урок, который можно извлечь из встречи Господа Чайтани с Пракашанандой Сарасвати. Когда Господь Чайтани и Пракашананда Сарасвати детально обсуждали философию веданты, Пракашананда Сарасвати прежде всего спросил у Чайтани Махапрабху: «Я знаю, что в юности ты был очень серьезным ученым». Господь Чайтани действительно был великим ученым. Его звали Нимай Пандит, и в возрасте 16 лет он одержал победу над великим ученым из Кашмира Кешавой Кашмири. «Мне известно, что ты большой знаток санскрита, и твои познания, особенно в логике, очень обширны. Кроме того, ты происходишь из семьи брахманов, и теперь ты саньяси. Почему же ты поешь и танцуешь, вместо того, чтобы читать веданту?» Таким был первый вопрос про Кашананды Сарасвати, и Господь Чайтанья ответил: «Дело в том, что мой духовный учитель, давая мне посвящение, сказал, что я большой глупец. Тебе ни к чему обсуждать веданту, — сказал он мне. Ты только впустую потратишь время. Просто повторяй Хари Кришна, и ты достигнешь успеха». Таков был его ответ. Конечно же, Чайтанья Махапрабху не был глупцом, и веданта, разумеется, предназначена не для глупцов. Для того, чтобы понять веданту, необходимо было достаточно образованным и достичь определенного уровня. Каждое ее слово имеет великое множество значений, которые объясняются в многочисленных комментариях Шанкарачарьи и Рамануджачарьи, составляющих огромные тома на санскрите. Но способны ли мы понять веданту? Нет, это невозможно. Может быть, на это способны 1-2 человека, но для широких масс людей это невозможно. Также невозможно практиковать и йогу. Итак, когда человек обращается к методу Чайтании Махапрабху, повторению мантры Хари Кришна, первое, что к нему приходит, его сердце очищается от всей скверны, благодаря одному лишь повторению. Повторяйте мантру. Никаких расходов, никаких убытков. Даже если человек будет читать мантру всего одну неделю, он увидит, насколько углубятся его духовные знания. К нам приходит много учеников, привлеченных одним только пением мантры, и они постигают философию и очищаются. Движение, основанное нашим обществом, началось всего-навсего 4 года назад, в 1966 году, и у нас уже открыто много филиалов. Американские юноши и девушки относятся к этому очень серьезно, и они счастливы. Спросите любого из них. Они очищают сердце от скверны, просто повторяя «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рамо, Хари Рамо, Рамо Рамо, Хари Хари». Следующий момент. Как только сердце очищается от скверны, все проблемы материального существования немедленно разрешаются. Этот мир сравнивают с пылающим лесным пожаром. В материальном мире никто не хочет быть несчастным, но несчастье приходит вопреки нашей воле. Таков закон материальной природы. Никто не хочет, чтобы возникали пожары, но в каком бы месте города мы ни оказались, мы увидим пожарных за работой. Пожары неизбежны. Аналогичным образом, существует очень много такого, чего никто не хочет. Никто не хочет умирать, но смерть существует. Никто не хочет болеть, но болезни существуют. Никто не хочет стареть, но старость существует. Все это существует помимо нашей воли, вопреки нашему желанию. Таким образом, мы должны рассмотреть состояние этого материального бытия. Человеческая форма жизни дается для познания, а не для того, чтобы тратить драгоценное время, как это делают животные, на еду, сон, совокупление и оборону. Это не является достижением цивилизации. В Бхагаватам говорится, что это тело создано не для того, чтобы в поте лица своего трудиться только ради удовлетворения чувств. Заниматься тяжелым трудом и получать удовлетворение от чувственных наслаждений – удел свиней, а не людей. Человек должен учиться тапасе. Столько великих мудрецов, столько великих царей и столько брахмачарий и саньяси, особенно в Индии, посвятили свою жизнь великой тапасе, чтобы очнуться ото сна. Господь Будда был царевичем, но отказался от всего и посвятил себя тапасе. Это настоящая жизнь. Когда царю Бхарати, в честь которого Индия была названа Бхарата-варши, было 24 года, он оставил царство, молодую жену, маленьких детей и ушел, чтобы посвятить себя тапасе. Когда Господу Чайтани Махапрабху исполнилось всего 24 года, он покинул молодую жену, мать, бросил все. Таких случаев очень много. Индия — земля тапаси. Но мы забываем об этом. Сейчас мы превращаем ее в страну технологии. Удивительно, что Индия больше не проповедует тапасию. Ведь Индия — это земля дхармы. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» вы сможете услышать в наших следующих передачах.